— сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на ее лицо. Щеки, лоб, шеи ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. «Ты не будем говорить об нем».